Он умрет вместо нас. Нет, если ты все время будешь плакать, беседы у нас с тобой не получится. Я боюсь. Чего ты боишься? Я из лагеря бежала, камнем тебя кидала. Боюсь, бить будешь. Запомни, бить тебя никто не собирается. Хотя за попытку к побегу ты заслуживаешь строгого наказания. Но я тебя не накажу. Просто мне хочется, чтобы ты поняла, кто твои друзья, а кто враги. Вот когда разберешься, сама и выберешь себе дорогу. А погибнуть мы тебе все равно не дадим. Ну, скажи, куда ты бежала? За кордон. Тебя кто-нибудь послал туда? Нет, я сама. Сестра у меня там. Ее муж тоже курбаши. И тоже басмач. А значит, наш и твой враг. А почему ты именно сейчас решила бежать? Не скажу. Почему? Стыдно. Ах, вот как. Только тебе скажу, начальник, ты добрый. Я полюбила. Кого? Илова. Врача Сашу. Он такой добрый, большой, хороший. Кого? Не надо смеяться. Он меня тоже любит. Ну, хорошо. Ну, влюбилась. А зачем же тогда бежать? Я его звала с собой. Он нет, сказал, не пойду. Ну, и ты бы осталась. Нет, я бежала. Мне нельзя его любить. Я таджичка. Он русский, кофир. Эх ты, да при чем же тут кофир? Вот будете с Иловым работать ударно, и свадьбу сыграем. Свадьбу? Его ей. Ну, конечно. Вот ты мне что объясни. Собиралась ты бежать за кордон, так? Но ведь это же невозможно. Ну, еще летом, в июле, а сейчас ведь скоро зима. Из лагеря ведь только одна тропа ведет вниз, да и та в город. Ты добрый, ты нашей свадьбы хочешь, тебе скажу. Прямо около черной скалы по склону ущелья есть овечья тропа. Через пещеры ведет за кордон. Мой муж по ней несколько раз ходил. И зимой? Зимой труднее, но можно и зимой. Вот как. Покажи-ка мне сейчас эту тропу. Хорошо. Идем. Что случилось? Ну вот. Ну вот сюда. Несите сюда. Давай. Дервиш? Мимо поста проскользнул. Тихо. Он что-то хочет сказать. Ну, говори. Начальник. Начальник. Выйдите все. Ты только... Спокойно. Бабу Юсуф сказал, Хусейн Бек выступает. Когда? Худой. Рамкун. Камесавркун. Худой. Когда? Ты слышишь меня? Когда? Эй! Алексей Андреевич. Он, по-моему, умер. Поднять всех по тревоге. Есть, поднять по тревоге. Кто стрелял в дервиша? Кто стрелял в дервиша? Я вышел перед сном подышать воздухом. И вдруг вижу, какая-то зловещая фигура крадется к вашему окну. Ну, я окликнул его, он бросился бежать. Тогда я выпалил в него. Неужели попал? Откуда у вас оружие? Да вот, товарищ Юнусов выдал. Говорит, на всякий случай. Ясно. товарищ Гусельников, Артем Иванович. Фу, черт, ну и погодка. Итак, наш срок приближается. А что, уже получен приказ? Будем считать, что так. Смотрите, в случае неудачи большевики проведут в лагере массовые расстрелы. Вы понимаете, какую ответственность берете на себя, отдавая такое распоряжение? Но я не привык иметь дело с трусами. Все нужно сработать без малейшего шума. Ш-ш. А тут шуми, не шуми, разницы никакой. Вопрос только в том, чтобы нас не опередили. Не забывайте, это регулярная воинская часть с дисциплиной, полным вооружением и опытным начальником. А что у нас? Десяток отчаянных, преданных делу. Ну, будем точнее, не десяток, а 8 человек и сравнительно хорошо вооруженных. Вот и надо. Надо... Подождите. Надо смотреть правде в глаза. Наша сила в неожиданности, в стремительности. Я говорю, что, может, надо дождаться подхода. Тише. Тише. Нет, показалось. Дождаться подхода ждать нельзя. А если Рогожин знает про тропу? Не забывайте, что мы в горах. Здесь, в стратегически точном месте, достаточно поставить 2 стрелков. И эти 2 человека смогут сдержать натиск целого батальона. Не только что сброды этого Хусейн-бека. Понятно. Но вы постараетесь рассчитать все возможные варианты. Этих 2 стрелков быть не должно. И мы, очевидно, сможем захватить лагерь. Это понятно? Как раз не все. Не все понятно. И в первую очередь, ну почему Рогожин действует так странно? Этот чекист был бы обязан, повинуясь простейшему здравому смыслу, взять половину лагеря под строжайший арест, закрыть все двери, входы, выходы, начать обыски, обыски и обыски. В конце концов, у него есть возможность расстрелять несколько человек, на всякий случай, ну, пусть даже невинно. Не надо так горячиться. Это, очевидно, сделали бы вы. Если бы вам пришлось быть на его месте. А вы? Я тоже. Если говорить откровенно, нам часто и мешает эта наша ненависть. Она закрывает нам глаза на многое. Оставьте эти эмоции. Тише. Очевидно только одно. У Рогожина есть рука или руки среди нас. Удивительно. По-моему, наших-то людей... Сама жизнь проверила. Ну, поживем, увидим. Так вы сообщайте мне обо всем подозрительном, о каждом человеке в отдельности. Рогожин и Гульнара двинулись по направлению к Черной скале. В лицо хлестал мокрый ветер. Он гулко и яростно выл в отрогах гор и почти валил с ног. Огромные валуны преграждали путь. Рогожин смотрел и поражался, как в этом невообразимом хаосе камней Гульнара безошибочно находила дорогу. Он невольно любовался ею, когда молодая женщина легко, с врожденной грацией, перескакивала с камня на камень, оглядываясь на идущего сзади Рогожина. Видишь, начальник? Это и есть Черная скала! Мрачное местечко! Почему такой черный камень? Старики говорят, это пупок дьявола. Там сердце, а тут пупок. Оттого и камень такой черный. А пещера где? Вон за этим поворотом. Видишь? Через эту щель только Джайран пройдет. Это она только здесь такая узкая, а внутри высокая, большая. И всю дорогу так. Идем посмотрим. Лучше не надо, начальник. Почему? А если там кто-нибудь есть? А ты что-нибудь знаешь? Нет. Ну тогда ничего, не бойся. Мы далеко вглубь не пойдем. За кордон уходить не будем. Тихо. Ты что? Кто-то стоит вон там за уступом. Тебе показалось. Видишь, тень мелькнула. В сторону. Зачем? Подстрелить могут. А если это шайтан? Бисмилуй Рамон Рахим. Худой худо вандо. Мородар паногат никахтор. Эх, а бы черта было бы не так страшно. Не надо так говорить. Бисмилуй Рамон Рахим. Худой худо вандо. Мородар паногат никахтор. Да постой ты. Я сейчас посмотрю. Не уходи, я боюсь. Спокойно. За камнем никого нет. Только вот откуда здесь окурок взялся? Шайтаны вроде не курящие. Тень у выхода мелькнула. Ушел. Ушел? Постой, ты же вся дрожишь. Как бы не простудилась. О, хорошо бы. Худой, худой, вандо, морогышкун. О, Аллах, пошли мне болезнь долгую, но не тяжелую. Я бы тогда все время в лазарете лежала. Врач Саша меня лечил и всегда оставался со мной. Я бы могла его каждую минуту видеть. Гульнара, видно, здорово тебя прихватило. Раз сама себе болезни желаешь. Товарищ начальник, тут заключенный к вам. Пропустить? Да, пропустите. Есть. Приглашаете? Давид? Я. Давид Копперфильд, герой романа, но не Диккенса. Собственной персоной. И прямо к вам, гражданин начальник. Не нарушил покоя? Если так, то я немедленно скрываюсь. Ничего, ничего. Ну что же, садитесь, герой романа. Благодарю, я тронут. Понимаю, вы хотите объяснение моего жутко неожиданного визита. Интересуетесь? Да. Любопытно. Пожалуйста. Так вот, от имени моих корешей уполномочен уведомить вас, гражданин начальник, что нам скучно. А мне, вы думаете, весело? У вас есть свобода, а у нас ее нет. А моя свобода из-за вас, чертей, тоже достаточно относительная. Так дайте нам песню и насладитесь ею сами. Нет, это серьезно, гражданин начальник. Небольшой концерт собственными силами еще никому никогда не вредил. А что в программе? Ну что в программе? Федя сыграет на гармошке. Но я немножечко спою такой городской фольклор, любимые песни ушедшего в прошлое мира, и все. Концерт, говоришь? Да. Ну, а почему бы и нет? Я лично приду. Извиняюсь, гражданин начальник. Может, вы имеете свой концертный номер? Войдите в программу, так сказать, большими буквами, полный сбор обеспечен. Я? Да ты что? А почему нет? Ваш предшественник, товарищ Гусев, например, великолепно свистел. Помните, как я его объявлял? Алябьев, Соловей. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Разрешаю вам концерт. Мерси, как говорят у нас в Ланжероне. Спите спокойно, дорогой товарищ начальник. Ну и когда же вы решили? Да может, хоть завтра. Послушай, Давид Борисович. Слушай. Мне бы хотелось тебе задать один серьезный вопрос. Да. Ты что-нибудь замечаешь? И где? Среди заключенных. Я вас уважаю, гражданин начальник. Но закладывать товарищей – это не моя специальность. Разрешите идти? Нет. Товарищи. Ну, хорошо, я буду говорить с тобой откровенно. Хотя и не имею на это права. Слушай, в лагере существует антисоветская организация, которая надеется соединиться с басмачами и с ними уйти за кордон. Теперь выбирай. Или ты будешь с ними и тоже в случае победы уйдешь, или ты останешься заключенным, но честным человеком, и чем сможешь, будешь помогать советской власти. Постойте, постойте, это же несколько меняет дело. Я вор, гражданин начальник, даже бандит, но я ведь тоже патриот и никогда не был падлой. Алексей Андреевич! Минутку, Леня. Так что идите, Давид, отдыхайте и готовьтесь к вашему концерту. Хорошо, я постараюсь. Алексей Андреевич, до свидания. Это что еще за представление? Потом. Сначала доложи о главном. Алексей Андреевич, пост у Черной скалы поставлен, и вместе с бойцами на посту остался Закир. Проводник? Да. Он говорит, что он это место хорошо знает. Правда, о тропе через пещеру не слыхал. Но прежде чем ставить его на пост, ты должен бы посоветоваться со мной. Ну что вы, Алексей Андреевич, Закир свой парень. Ну ладно, Закир так Закир. А вот что касается этого концерта, знаешь, Шарик, тебе снова придется заболеть. Ну, знаете, Алексей Андреевич, мне уже никакая болезнь в голову не лезет. Ну, не знаю, может, тиф. Ну, ничего, потом выберем. Товарищ боец! Слушаюсь. А тут моему помощнику что-то нехорошо, видимо, сердцем. Срочно доставьте сюда врача, заключенного Илова. Есть! Что произошло? Очень интересные новости, Александр Павлович. Какие же? Гульнара указала мне тайную тропу за кордон. Вот это здорово! Она находится около Черной скалы и проходит через огромную пещеру. А что я вам говорил? Так, а подорвать эту пещеру нельзя? Нет, у нас очень мало взрывчатки, практически ее нет. Ну, а пост выставлен? Конечно, и я очень надеюсь на него. В таком месте, как эта пещера, несколько человек могут задержать большой отряд. Ну, а по тревоге мы подоспеем снарядом охраны. Товарищи, а может все-таки заминировать нам вход хотя бы тем количеством взрывчатки, что у нас имеется, а? Да, хорошо бы, но не это сейчас главное. Ну, а что у нас главное? За одним из камней я нашел окурок. Кто-то бросил его, и я, кажется, спугнул этого человека. Значит, этот человек мог видеть вас около Черной скалы. И, естественно, сделает вывод, что вы знаете о существовании тропы. Тогда он не будет медлить. Что же, может, это и к лучшему. Так, а курочек-то от папиросы люкс. Таких у нас заключенные не курят. Ну, а какие ваши сведения, товарищ Илов? Гуляевских бумаг у Гусельникова нет. Мы с Мамлюковым проверили это несколько раз. Нет бумаг, вот он и нервничает. А бумаги Гуляева как в воду канули. Значит, их нет ни у нас, ни у них. А может, они просто не попали в лагерь? По некоторым данным, мне кажется, что попали. Но как и у кого они находятся, этого мы не знаем. А вы знаете, Алексей Андреевич, я думаю, что теперь мы можем арестовать Гусельникова. Нет, именно теперь мы и не будем этого делать. А потом, как я понимаю, Гусельников сам лихорадочно ищет бумаги Гуляева. Он ведет нас в этих поисках, сам того не подозревает. Вот именно, и помните, товарищи, наша основная задача – это найти бумаги Гуляева, раз, и данные о месторождении, два. Ради этого мы пойдем на все. Что, даже на захват лагеря басмачами? Если будет нужно, да. Другого выхода у нас нет. Конечно, это крайний, самый крайний случай. Не будет медлить этот человек. Да, не будет. Ну что же, незадолго до вашего прихода, Александр Павлович, ко мне заходил Давид, этот по кличке Копперфильд. Так, так, так. Приходил со странным предложением устроить завтра концерт силами заключенных. Ну, я думаю, что Давид не тот, которого можно подозревать. Да, он не тот. Но кто-то мог внушить ему эту мысль. Что же вы предлагаете, Алексей Андреевич? Во-первых, если они хотят нанести удар, пускай наносят. Они откроют себя, и маски будут сорваны. И вот тут-то надо вовремя перехватить их руку. Хорошо, а насколько это нас продвинет к бумагам Гуляева? Пока я не знаю. Хорошо, а какие наши меры предосторожности? Шарик болен, поэтому на концерт не идет. Так. Марьяшкин с бойцами отправляется будто сменять дальние посты. После начала концерта Шарик незаметно стягивает всех вокруг барака. А если Хусейнбек прибудет раньше? Ты думаешь, что пост не сможет его удержать? Но именно в этот момент, не ожидая концерта, заговорщики могут ударить нам в спину. Ну как они могут быть вооружены? Хоть примерно. Я думаю, огнестрельное оружие будет у человека 7, не больше. Товарищи, а что если произвести внезапный обыск? А? Тогда мы открываем свои карты. Ни мамлюков, ни тем более я не знаем, где они хранят оружие. А я почти уверен, ни их организация, ни Гусельников не знают, где находятся бумаги. И по расчетам их руководства не должны знать. Это же все только отвлекающий маневр. Не слишком ли тонко, по-вашему, они работают? Конечно, пока это только предположение, но и его отбрасывать нельзя. Итак, товарищи, какова будет моя роль? Не выдать себя. Ни в коем случае. Для всех вы до крайнего момента только заключенный. Да. Кто там? Гусельников. Кто? Руками машет. Входите, входите, Артем Иванович. Когда я уходил, он с увлечением читал. Шарик, ложись. Есть. На всякий случай. Ладно. Ради бога, простите, я хотел узнать о здоровье товарища Шарика. Пожалуйста. Сердечная недостаточность. Очевидно, действует высокогорье. Придется недельку ему полежать. Грустно, грустно. Но дело молодое. Организм привыкнет, и все пойдет по-старому. То есть я хотел сказать, по-молодому. Я вот тоже, когда в первый раз... Я вижу, у вас еще какое-то дело есть. Дело? Проферанс. Может, втроем пулечку запишем, а? Да, откровенно говоря, устал я. Боитесь проиграть, да? Да, боюсь. Ну, конечно, устанешь, если совершать такие далекие прогулки. Это вы на что намекаете? Ну, просто я вас сегодня видел, Алексей Андреевич. Видел гуляющим с одной молодой особой. Господи, ну все мы грешные, все мы мужчины. Да-да, видел, видел. И притом довольно далеко от лагеря. Ну, где же именно? Около Черной скалы. Я, видите ли, тоже люблю побродить. Но вы были не одни. Я решил не мешать вам своим обществом. Правильно говорят, даже у стен есть уши и глаза. Смутили вы меня, Артем Иванович. Даже покурить захотелось. Не угостите? А дымить-то здесь можно, доктор? Да. Ну ты уж извини, Шарик. Ничего, ничего, товарищ, курите. Ну, прошу. Случайно утром на дне чемодана обнаружил. О, люкс? Да-да, именно. Покупал еще в Душанбе. Так значит, пулечка не вытанцовывается, а? Тогда пойдемте спать, доктор, а? Да, пойдемте. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну вот. вот вам и окурочек, Алексей Андреевич.